Утром Смирный доложил Сафонову об обнаружении черепа неустановленного человека и что он может принадлежать одной из пропавших девушек. Выслушав доклад, тот распорядился: «Вот вам и флаг в руки. Займитесь установлением личности трупа, организуйте поисковые мероприятия для обнаружения других останков человека». Прежде чем оперативник вышел из кабинета, Сафонов с улыбкой заметил: «Надо же, в первый же день своей работы обнаружил. Это хороший знак. Череп словно ждал, когда вы приступите к службе». «Есть такое?» – в ответ улыбнулся оперативник. «На досуге расскажу, что мне снилось накануне». Собрав личный состав отдела, куда вошли уголовный розыск, участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних, Смирный построил всех во дворе отдела и поставил задачу. «Товарищи, вчера на старой свалке обнаружен череп неустановленного человека. Сейчас все выдвинемся в тот район, где будем проводить поисковые мероприятия с целью обнаружения других останков. Прошу всем садиться в автобус и кунг Урала». На месте, вновь построив поисковую команду, Смирный и Овсянников распределили всех по секторам, а сами решили более детально осмотреть место обнаружения черепа. Не прошло и получаса, прибежал один из поисковиков и с придыханием сообщил: «Есть! Нашли скелет!» «Далеко отсюда?» – спросил его Смирный. «200 метров». Останки человека в виде позвоночника, тазовой кости и ребер находились под истлевшим фанерным щитом. Увидев находку, Овсянников свистнул: «Фьють! Без головы, рук и ног! Сдается мне, что их расчленяли!» «Возможно», — кивнул Смирный, — «а могли и звери собаки растащить». Распорядившись о продолжении поисковых мероприятий, Смирный обратился к Овсянникову: «Слава, съезди в город, найди где-нибудь сетку с мелкой ячеей и привези сюда. Будем просеивать песок под останками». «Чтобы найти пулю?» — догадался оперативник. «Есть у меня такая сетка, 1.5 метра. Подумывал из нее делать корчагу, рыболовная снасть типа морды. Не только пулю, но кое-какие украшения, пуговицы, сережки, цепочки». «А, понял. По-моему, моя сетка подойдет для этого». «Пуля не провалится насквозь?» – поинтересовался Смирный. «Для нас самое главное – найти пулю. Вот тогда никто не сможет отвертеться». «Не должна», — ответил сыщик, хлопнув себя по боку, где у него в кобуре оперативки висел пистолет. «Прямо на месте и проверю, проходит ли пуля через ячею». Вскоре Овсянников приехал с рулоном металлической сетки и бросил его к ногам Смирного. «Вот она, сеточка моя. Хоть в чем-то пригодилась». К этому времени следователь прокуратуры Виноградов с судебным медиком закончили осмотр места происшествия, собрали все кости в холщовый мешок и выехали обратно в город. Смирный обрадовал сыщика неожиданной новостью. «Эксперт говорит, что здесь кости 2 человек. По крайней мере, обнаружены 2 отдельных фрагмента позвоночника, принадлежавших 2 разным людям». «Точно наши девушки!» – воскликнул оперативник. «Их 100% расчленяли. Только где голова 2-й? Руки, ноги обеих?» «Пусть наши ищут, а мы начнем просеивать песок», — распорядился Смирный. «Авось повезет и найдем пулю. Если, конечно, их убили из пистолета. Попытка не пытка. Начнем». К поиску подключились еще 2 оперативника, которые соскабливали верхний слой почвы в том месте, где были обнаружены останки, и бросали на сетку. Когда набиралось достаточное количество земли, Смирный и Овсянников отходили в сторону и трясли сетку, отсеивая песок и внимательно разглядывая каждый предмет, который остался на поверхности. Поработав таким образом час и не найдя ничего интересного, вспотевший Овсянников раздосадованно протянул: «Да ну их к черту эти поиски! По-моему, толку нет!» «Давай в последний раз!» – скомандовал не менее уставший и вспотевший Смирный. «Будем закругляться. Уже обед». И вот возвышалась последняя партия горки из песка на импровизированном улавливателе. Сыщики, никуда не отходя, натянули его и стали потрясывать. Почва, рассыпаясь по поверхности сетки, постепенно уменьшалась в объеме, падая через ячею на землю. Вскоре песок иссяк, на поверхности сетки осталась небольшая кучка мусора, которую опера высыпали на фанерный щиток. То, что они увидели среди мусора, повергло их в шок. Это была пуля в медной оболочке. Смирный кончиком пальца осторожно поднял пулю и стал ее изучать. «Без сомнения, от пистолета Макарова», — проговорил он с близкого расстояния с прищуром, рассматривая находку. «Отлично сохранилось. Все борозды не смяты. Очевидно, пуля попала в мякоть. Экспертиза должна установить, из чего пистолета она выпущена». «Информация в цвет», — воскликнул Овсянников. «Их точно грохнули из пистолета. Теперь-то никто не отвертится. Одно плохо. Если это пистолет Эльмурзиева, то какой спрос с покойного? На него свалят все грехи, и на этом конец». «Ничего-ничего, и остальным докажем вину», — успокоил его Смирный. «Лишь бы прокуратура проявила принципиальность, невзирая на лица». Оформив протокол обнаружения улики, Смирный собрал поисковиков и сообщил: «Объявляю перерыв на обед. После обеда сбор в 15 часов здесь же. Поисковые мероприятия продолжатся до 7 вечера. Меня здесь не будет. Старшим вместо себя назначаю Овсянникова». После обеда Смирный зашел к Сафонову и положил перед ним на стол обнаруженную пулю. Начальник из ящика стола достал лупу, с интересом изучил находку и уверенно констатировал: «Хорошо сохранилось. Надо побыстрее назначить экспертизу». «Станислав Сергеевич, пистолеты бывших сотрудников отдела Исхахова и Эльмурзиева от греха подальше надо изъять из оружейной комнаты и положить в сейф. Бывший пистолет Демченко должен находиться в оружейке областного управления. Надо бы изъять и его. Сейчас пойдут слухи, что обнаружена пуля, и кто-нибудь из сочувствующих фигурантам лиц может попытаться испортить или выкрасть пистолет, из которого убиты эти девушки», — высказал свои опасения Смирный. «А что, у нас в отделе могут быть сочувствующие убийцам люди?» — удивленно спросил Сафонов. «Чем черт не шутит?» — пожал плечами оперативник. «Сейчас лучше перестраховаться». «Тогда лично сами изымите эти пистолеты и положите в сейф», — приказал ему начальник. «Я дам необходимые указания дежурному, чтобы он выдал вам перечисленное оружие». Изъяв у дежурного два пистолета, Смирный закрыл их в свой сейф и отправился к следователю прокуратуры Виноградову. С собой он прихватил пакет с черепом и обнаруженную пулю. Арсений Петрович Виноградов, мужчина 40 лет, работал следователем прокуратуры более 5 лет. Был он тугодумом, оперативники не любили иметь с ним дело, поскольку тот очень медленно входил в курс дела. Ему надо было постоянно напоминать, какие действия необходимо предпринять следующим шагом, чтобы успешно расследовать то или иное преступление. Следователь находился в кабинете. Оперативник положил на стол перед ним пакет с черепом, из кармана вытащил пулю от пистолета. «Арсений Петрович, все находки отдаю вам». Следователь пальцами пощупал пакет и осведомился: «Череп?» «Да, он самый». «Вчерашний?» «Сегодня же не находили череп, только пулю». «А откуда пуля?» «Нашли в том месте, где обнаружили останки. Если кости принадлежат пропавшим без вести Сатаровой и Вожженной, то у нас имеется информация, что их могли убить из пистолета». «А когда они у нас пропали?» «В ночь с 21 на 22 июля 86-го». «Вы что, уголовное дело еще не поднимали?» «Пока еще нет», — пожал плечами следователь и посетовал. «Уже прошло почти 2 года, как они пропали. Сейчас как убедиться, что останки именно тех девушек? У вас какие-нибудь данные имеются?» «У нас какие могут быть данные относительно их личности?» — начал вскипать Смирный. «Отправьте, пожалуйста, череп и прижизненные фотографии девушек в бюро СМЭ ГУЗЛ, судебно-медицинская экспертиза Государственного учреждения здравоохранения Ленинграда, где в то время делали идентификацию трупа по черепу». «Да-да, туда и отправлю», — закивал следователь. «А пулю отправлю в областную прокуратуру к экспертам-криминалистам». «Пистолеты подозреваемых находятся у меня в сейфе, один в областном управлении», — сообщил оперативник, негодуя в душе, что следователя приходится постоянно тянуть за уши. «И их тоже надо отправить криминалистам. Пусть установят, из какого именно пистолета выпущена пуля». «У вас уже и подозреваемые есть?» — удивился Виноградов. «Это как? Личности трупов еще не установлены, а подозреваемые уже имеются». «Имеются, имеются», — раздраженно бросил Смирный. «От вас только требуется назначить экспертизу черепа и пули. Вопросы еще будут?» «Нет, все понятно». Вечером в отдел милиции притащился крайне усталый Овсянников. и, плюхнувшись в кресло прямо в кабинете Смирнова, доложил о том, что дальнейшие поисковые мероприятия не дали результатов. Выслушав его, Смирный отметил: «У нас имеется череп одной из девушек и пуля. Пока этого достаточно. Будем ждать результатов экспертизы».